Видишь? Так что моча в голову стукнула, раз вопрос задают. Да, запиши. Я все записаны? Да, я вам подписывала тот, читала. А, да? Ну тогда молодец. А почему тогда вы одни и те же были? Не, не разные, просто как-то. А, ну ладно. Значит. Нет, они могут, знаете, та же Марфа, но в одном сарафане. Для меня это разные вопросы. Ты же правильно. Для тебя это разные вопросы. Знаешь почему? Логикой не владеешь. Понимаешь ты как? Если логикой владела, владела процессом обобщения, увидела, что они одинаковые. Например, деревьев очень много, когда я говорю дерево, это я уже говорю и об еле, и о сосне, и о березе. Вот. И потом, когда я начну спрашивать, а что мне делать с березой, а потом что сделать с елью, так вообще-то с любым деревом одно и то же делаешь. И только там какая-то разница насчет березы, или вишни, или яблони. Вот. Поэтому у тебя это только кажется, что это разные вопросы. Это одинаковые вопросы. За одни и те же. Ну подумай, подумай. Нет, у тебя есть книжка, как узнать, изменить свою судьбу? Ну, кстати, приобрети что-то, что здесь. Я не знаю, материальное положение какое. Ну, приобрети. А потом знаешь, как читать книжки эти надо? Посмотрела оглавление, оглавление понравилось, начинай читать. Не надо подряд. Ну, что понравилось, то и читай. Ваши книжки можно подряд. Что? Ваши книжки можно подряд. Можно подряд, но не обязательно подряд. Интересно. Да. Ну, если увлечен, если что-то не увлекает, не нравится, ну, пропусти. Что мне то слады, что мне толку нет, что нравится, то изучайте. Ну и понятно, ребенку, когда ему что-то ходит, он в рамках своих способностей все будет делать. Ну, значит, ты к нам полугодовалого уже хорошо подпортила. Хорошо подпортила. Потаканием, конечно. Конечно, а трехлетний, ну и то, что ты же видишь, что это не очень сильно, он же у нас, ну можно сказать, нормально вел, да? Нормально, и вел бы до конца, хорошо, если бы сейчас папа не забрал его. Ну тогда что же они будут делать, если у них будет воспитанный ребенок? Я многие родители воспитывают своих детей по такому принципу. Я все сделаю для того, чтобы мой ребенок был счастливым, при условии, если он останется несчастным. Ну и когда они лечат, я уж я знаю, я все сделаю, чтобы он выздоровел, лишь бы он остался больным. Почему? А когда какой смысл жизни? Если люди видят смысл жизни в детях, да? Если он болен, неблагополучен, тогда он по тебе остается. Если он здоровый, благополучный, тогда же он от тебя уйдет. Я, знаешь что? Вот так мне уже хочется вглубь залезть вообще-то. А отношения с мужем какие у тебя? Ведь это два мальчика. Два мальчика. Могу предположить, что не очень хорошие. Да нет, с мужем. А я не знаю. Почему? Это мальчики. Мальчики, и у них конфликтные отношения. А что такое конфликтные отношения, это я знаю. Это сексуальные отношения. Конфликтные, да, это конфликт, это вариант секса извращенного. Нет. Я что делаю? Я, может быть, он и есть, может быть, тебе не то, что нужно, и ты добираешь на детях. Не знаю. Не, я просто, это так. Но я как-то даже не задумывалась. Да, правильно, я зато думаю. Я зато думаю. Моя работа такая. Я уже знаю, когда... Я на своих сыновьях как бы... Да, на своих сыновьях добираешь. Добираешь. Скандал, да? Фрейду потому что хорошо. Вообще у меня муж ночами работает. Ну вот я о чем это и говорю. Так что это так совсем в корень, да? Одним она с детьми. Днем она с детьми. С днем она с детьми, правильно. А муж ночами работает, и как раз, да, ну да, значит, ну только единственное, что четвертая стадия протекает иначе. В сексе пять стадий. Первая стадия – это октябрятская или виртуальная. Вторая стадия – пионерская или производственная. Третья – комсомольская. Я видел эту комсомольскую стадию, когда она лезла целовать своего ребенка. Я его целовал или нет? Я. Мне есть кого целовать. Я твоего сына не целовал. А целовать – это потребность такая, знаете, хочется поцеловать там любимую женщину или любимого мужчину. Если нет такой возможности, целуешь тогда ребенка своего. Ну да, я тоже. Да, я тоже говорю. А если ты со своим мужчиной нацелуешься, то своего ребенка тебе целовать не захочется. Это я что, неожиданный оборот, да? Да, ты первый раз так слышишь. А что делать? Я же не виноват. Я же... Мы жили по Марксу. А весь Запад жил по Фрейду. С вашего позволения, вы еще не встали, а то первым чмоком. С вашего позволения, воспитание ребенка, ну, это, по сути дела, как говорил Берн, это прежде всего воспитание сексуальной этики. Вы обратите внимание. Ну, потом ведь мы воспитываем что? Выращиваем помидору, а на седьмом листке она дает цветок, а потом дает плоды. Поэтому, по сути дела, мы же остаемся биологическими существами. И поэтому, значит, ничто человеческое мне не чуждо, чуждо и нам тоже не чуждо. И социальные функции ты сможешь спокойно выполнить, когда твои биологические удовлетворены. Так же мы уже с вами говорили. Так вот, Фрейд говорил, что в процессе воспитания детей там проходит, да, но он немножко иначе любовь понимал. Любовь – это как присоединение. Он инстинкт разделил на два. Инстинкт любви, инстинкт смерти. Поэтому пищевой инстинкт – это тоже инстинкт что? Любви. Когда мы едим, это действует либидо, любовь. А когда, извините, в туалет ходим, тогда действует анатос. Такой ритм любви, ритм прихода и ухода. И общественное явление, он тоже с этой точки зрения. Мы с вами собрались, нас сюда привела любовь. А потом в 6 часов разойдемся, будет действие танатоса, потом опять потребность в любви. Нас приведет завтра опять сюда. Нам очень надо. Вот. И вот развитие сексуальности у ребенка проходит 5 стадий. Первая стадия – это что? Оральный каннибализм. Ор – это рот по латыни. И первая стадия у нас – это что? Оральный каннибализм. Про сексуальность ребенка проявляется. Основной сексуальный орган у него – рот. Для выживания это крайне важно. Хороший сосунок, потом будет еще хороший сексуальный партнер. Обратите внимание, женщины, кто выкармливал грудью, голодный ребенок набрасывается на грудь, сосет, потом засыпает и отваливается. Ну тот же секс, только в такой стадии, какая оральная стадия. Скажите, это полезная стадия? Она крайне важна для выживания. У кого плохо налажена эта стадия, у того что? помереть ведь может просто.